Алло, здравствуйте. Алло. Игорь, привет. Алло. Курчаков, привет. Алло, говорите громче. Курчаков. Курчаков. Вас не слышно. Алло, Игорь. Алло. Игорь. Багитханды из траки. Игорь. Шегетшин траки. Игорь. Игорь. Город Кунем. Привет, Игорь, привет. Утенпула. Ты чё базаришь, а? По-китайски, что ли? А, Игорь, накурился, что ли? Магитханды из траки. Хан, бля-бля, ха-бля-бля. Игорёк. Город Кунем. Игорёк, давай по-русски уже поговорим. Ты чё ковыряешь мне двери, а? Магитхан. А, Игорь? Ты в страхе. Ты чё мне двери ковыряешь? Ты уже заебал мне приходить двери ковырять. А, Игорь? Что тут было? Чё там, блядь, базаришь, а пёс нахуй? Чё газом воняет? Город Кунем. Город Кунем, да. Чё газом воняет? Магитхан. Магитхан. Ну. Чё ещё скажешь? Дистраки. Ты чё это, по-китайски разговариваешь? Давай Магитхан по-русски. Магитхан дистраки. Город Кунем. Чё ты, накурился что ли? Чё курил-то, а? Магитхан дистраки. Это что такое, новая дурь, что ли? Вышла. А, что-то, по-моему, она так не шторит. Игорёк. Магитхан в страхе. Говори нормально, у меня разговор с тобой должен быть. А ты что-то какую-то хуйню, блядь, несёшь. Магитхан в страхе. А опять, блядь, ты что, на диктофон, блядь, что-то говоришь, или что-то, переводчик, блядь. А, дырявая башка. Ну, там было. Чего? А, блядь. Город Кунем. Слышь ты, блядь, хуй в очках. А, хуй в очках. Где там Валера-то? Магитхан в страхе.